Кто и как тратит деньги? Люди относятся к деньгам по-разному. Можно быть хозяином денег, а можно рабом. У каждого свои представления о том, что такое материальное благополучие, сколько денег надо иметь и как их тратить. Одни беспокоятся о том, как заработать побольше, и убеждены, что деньги могли бы чудесным образом изменить их жизнь и сделать счастливыми. Другие, те, у кого денег в достатке, озабочены тем, как их приумножить, куда вложить, как сохранить. И то, какое значение имеют деньги в нашей жизни, зависит только от нас. Деньги – категория диагностическая. Я много работаю с крупными предпринимателями и могу абсолютно точно сказать, расспросив человека о том, в каких взаимоотношениях он с деньгами, я получу о нем достаточно полное представление. Деньги – это лакмусовая бумажка, с помощью которой можно легко охарактеризовать любого из нас. Обратите внимание на то, как относятся к деньгам ваши знакомые или коллеги по работе, и вы сразу поймете, что за человек перед вами. В словаре Дали есть замечательная поговорка «изведай человека на деньгах». Можно условно выделить лишь некоторые, наиболее часто встречающиеся типы и характеры. Сиборит. Человек, для которого деньги – это средство достижения комфорта, удобства, удовольствий. Он не стремится демонстрировать свое богатство, он просто наслаждается жизнью, покупает уютный дом, отдыхает в красивом, спокойном месте, обедает там, где вкусно кормят. Для него деньги выступают в роли прислуги, обеспечивающей ему комфортную и беззаботную жизнь. Фанфарон. Тот, для кого деньги – возможность показать себя, покупает только эксклюзивные, хотя и не всегда удобные вещи, выбирает самые модные престижные рестораны и курорты. В марафоне под названием «Как потратить» он впереди всех. На этой ярмарке тщеславия деньги служат средством самоутверждения, причем самоутверждения внешнего, характерного для людей, которым важнее не быть, а казаться. Здесь деньги похожи на Герольда, который шествует впереди господина и выкрикивает его титулы и звания. Транжира. Так мы называем людей, которые не успокоятся до тех пор, пока не потратят всю имеющуюся в их распоряжении наличность. Они испытывают целый спектр эмоциональных переживаний от самого факта траты денег. Скупой рыцарь. Есть люди, которые предпочитают не тратить, а копить. Они обожествляют деньги, их сердце согревает мысль о том, как велико их состояние. Они испытывают истинное наслаждение, когда считают и пересчитывают свои деньги, скрывая их от посторонних глаз. Такие люди получают удовольствие от осознания того, что они финансово независимы. Накопленное богатство дает им ощущение могущества и власти, но на самом деле они одержимы патологическим страхом перед тратами. Для них деньги неприкосновенны, это не средство, но цель. Иногда такой скупой рыцарь все же срывается с цепи, и тогда удержать его уже невозможно. Он может все проиграть, пропить, потратить на всякие безумства, но потом снова начнет копить деньги. Деятель. Люди деятельно используют деньги как инструмент, через них деньги проходят как энергетический поток. Деятели много зарабатывают и много тратят. Они не получают, а делают деньги и пускают их в дело. Не удерживают деньги при себе, как тревожные, боязливые родители уже подросших детей, а отпускают их работать и расти, вкладывают, инвестируют, покупают и продают, и относятся к деньгам спокойно, зрело, по-деловому, уважительно, без лишних эмоций, как к работнику. Если мы посмотрим по сторонам, подумаем о собственном отношении к деньгам, то наша портретная галерея наверняка пополнится новыми персонажами. Через деньги вы можете понять и себя. Нужно просто сесть и задуматься, а как лично я отношусь к деньгам? Для чего они мне нужны? Сколько бы я хотел зарабатывать? Как я их трачу? Как строю отношения с другими людьми посредством денег? Повышаю ли зарплату сотрудникам? Выплачиваю ли премии? Даю ли деньги детям? Чего я на самом деле хочу добиться, выстраивая именно такие финансовые взаимоотношения с окружающими? Что для меня деньги, средство или цель? Вспомните, какие замечания или упреки по этому поводу вы слышали в свой адрес, и подумайте, что они значат на самом деле. При этом нужно постараться быть максимально честным и объективным, не выстраивать психологических защит. И затем подумайте, а устраивает ли меня это, что я хочу изменить? Ведь деньги являются не только отражением взаимоотношений человека с окружающими. С их помощью можно эти взаимоотношения коренным образом поменять. Не существует единых для всех правил умелого обращения с деньгами. Это такая же индивидуальная особенность каждого из нас, как и многие другие. Одних вполне удовлетворяет собственное отношение к деньгам, и привычку копить или, напротив, безоглядно тратить они не воспринимают как проблему. В конце концов, каждый имеет право распоряжаться честно заработанными деньгами так, как считает нужным. Других угнетает явная зависимость от денег, которая мешает жить, становится причиной разрыва отношений, конфликтов с партнерами или близкими. Например, кому-то тяжело расставаться с деньгами, а кто-то страдает от того, что не может остановиться, пока не потратит все до копейки. В таком случае стоит отнестись к этому как к любой другой психологической проблеме и попытаться ее решить.